Связывать себя с ними Елене, конечно же, не хотелось. И она погрузилась в уныние. Денег не хватало, картины никто не покупал. И Михаил, вспомнив о давнем увлечении камнями и витражами, отправился переучиваться на художника-ювелира. Вскоре дело пошло. Михаил добился определенных успехов и с удивлением обнаружил, что обретенная им профессия вполне обеспечивает не только кусок хлеба с маслом, но и растущие запросы его супруги. К моменту, когда гопота такими уверенными шагами покинула авансцену, уступив место хитреньким и умненьким мальчикам-юристам, Михаил уже вовсю трудился над огранкой алмазов для местной фирмы и временами получал за это огромные деньги, поскольку и гопота, и юристы почему-то питали к бриллиантам слабость. Естественно, за все это он должен был быть благодарен именно Елене. Ведь это она сделала все, чтобы устроить своего безнадежно романтичного мужа в ряды передовиков. Ну, конечно, все это делалось, чтобы Елене жилось не хуже, чем и другим. Быть женой аутсайдера не входило в ее имидж. Надо сказать, что Елена добилась огромных успехов во взаимоотношениях с Михаилом. Он очень скоро оказался под ее каблуком настолько, что даже почти разучился сам что-либо обдумывать. Например, его жена, как только не находит в ком-либо рабского восхищения собой, тут же объявляет, что этот человек не понимает Михаила. Именно так были разрушены все отношения Михаила с матерью и сестрой, которую до этого Михаил обожал и которая на него оказывала довольно сильное влияние. Это влияние Елену излило больше всего. Путем кропотливой психологической работы сестра была изгнана из Михайловой жизни, и в семье воцарились необходимые Елениному имиджу мир и покой. Вот в это счастливое время и встретилась Михаилу его драгоценная Алина. Я нажала на кнопку звонка и стала ждать. Когда тяжелая металлическая дверь наконец-то открылась, и я увидела на пороге Елену, она мне как-то сразу не понравилась. Дело было не во внешних данных, которые оставляли желать лучшего, а в необыкновенно спесиво-надменном взгляде, которым я была окинута с головы до ног. «Здравствуйте!» Открыла я рот, удивляясь собственной смелости, граничащей с безумием. «Меня зовут Татьяна Ивановна, и я занята выяснением обстоятельств гибели вашего мужа». С этими словами я сунула ей под нос давным-давно просроченное удостоверение с красивыми буквами «Министерство юстиции России». «Уважение к государству в наших обывателях незыблемо, как наши границы». Елена, несмотря на антипатию ко мне, впустила меня в свои апартаменты, недовольно скривившись. «Чем же я могу вам помочь?» — настороженно поинтересовалась она жестом грезетки, изображающей королеву, указывая мне на антикварный стул. «Видите ли, меня интересует, с кем в последнее время находился в контакте ваш муж и чем он занимался». «В контакте?» — переспросила она. «Последнее время он находился в контакте с кем угодно, только не со мной. Поэтому я вряд ли смогу вам помочь. Да и чем вызван ваш интерес к его персоне?» Я вздохнула. Елена явно не слишком переживала его утрату. Она была настолько равнодушна, словно жизнь, которая оборвалась, принадлежала вовсе не отцу ее ребенка. «Понимаете, — осторожно начала я, — у нас появились подозрения, что ваш муж был сбит машиной не случайно». Она округлила на меня свои мелкие глазенки и протянула: «Да бросьте! Кому он был нужен?» Она взглянула на часы. «Да и не появлялся он здесь уже с месяц. Я не знаю ничего, вы понимаете? В ее голосе начали проскальзывать истерические,